Глава 7. Управляющий центр. 2 суток спустя. Изучение операционной системы продвигалось очень медленно. «Так я буду возиться до старости», — с раздражением думал Анвар. «А сделать предстоит очень многое». Он нашел выход из сложившейся ситуации, но чтобы воплотить свой замысел, ему требовалась энергия от реактора платформ. «Ладно, попробую». Он подключил логр к имплантированному адаптеру. «Ты видишь, к чему привела Германа ненависть?» Образ Шоршеха возник мгновенно. «Я вызвал тебя по другому вопросу». «Нашел Джина», — фыркнул Лагрианин. Анвар машинально потянулся к плечу. «Глупая затея — привлекать Шоршеха к сотрудничеству», — подумал он. «Подожди! Ты опять злишься?» «Нет, просто хочу выбраться отсюда». Лагрианин примолк, задумался. «Это невозможно. У тебя нет космического корабля». «Я собираюсь его построить», — спокойно ответил Анвар. «Гиперпривод X-страйкера не поврежден. В ангарах я нашел 2 истребителя. Они исправны, оснащены реакторами». «Решил собрать гибридную конструкцию?» — удивился Шоршех. «Из 3 кораблей?» — верно кивнул Гонианец. «И, кстати, помощь мне вовсе не нужна. Я справляюсь». «Тогда зачем?» — подключил Логр. «Это мой кристалл», — с безразличным видом ответил Анвар. «Собираюсь использовать его как вычислительное устройство, пока не разберусь в операционной системе платформы». «Нет, так не пойдет». «Почему же? Ты мне не помеха. Можешь наблюдать, если интересно». «А разговаривать мы сможем?» — осторожно поинтересовался Шоршах. «Зачем?» «Хочу развеять твою предубежденность против нас». «Не выйдет. Я уже усвоил, кто вы такие. Да и раса Омни из этой вселенной ничем не лучше». Анвар начал терять терпение. «Можно подумать, люди безгрешны», — с ожесточением ответил Шоршах. «Мы не расставляем ловушки». Не пытаемся заразить целые цивилизации, уничтожить их ради мщения. Верно, вы, лагриане, всего лишь сталкиваете молодые космические расы и спокойно взираете со стороны на их борьбу, а затем приходите с видом милосердных и мудрых. Я не в ответе за действия Омни. Мы никогда, слышишь, никогда не контактировали с ними. Анвар коснулся фиксатора. Это становилось невыносимым. «Нет, не вынимай логр!» «Почему? Назови причину, по которой я должен выслушивать твою демагогию». «Я хочу говорить. Только в спорах рождается понимание. Нам нечего обсуждать». Шоршех сник. «Мне не нужна твоя помощь. Только вычислительные мощности логра. Попытаешься помешать мне, уничтожу кристалл», — мрачно пообещал Гонианец. «Ладно», — тяжело вздохнул Лагрианин. «Я буду молчать. Когда-нибудь ты сам захочешь пообщаться со мной». Шоршех стоически держал данное слово. Он не пытался заговорить с Анваром, не вмешивался в его мысли, не лез с советами. Может, осознал тяжесть своего положения. А может, ему стало любопытно, справится ли выходец с дикой, нецивилизованной планеты со сложной технической задачей, выдержит ли невероятный для человека моральный прессинг абсолютного одиночества. Анвар справлялся. Шло время, работа продвигалась. Он был упрям не менее, чем древняя сущность лагрианина. Гордость не позволяла ему обратиться за советом даже в самые трудные, отчаянные минуты, когда мысль заходила в очередной тупик. Наконец наступил день, когда механизмы вакуумного дока ожили. Заново проложенные сервами силовые кабели подали достаточное количество энергии, и мощные электромагнитные захваты приподняли искалеченный X-Striker, доставили его к сборочной площадке. Гибридная конструкция постепенно начала обретать черты. Анвару приходилось проявить изобретательность.